нужна передышка. Но неожиданный выходной — это было заманчиво. Можно, не торопясь, доделать крышу замковой галереи и покрасить на ней мелкие картонные квадратики в оранжевый цвет, под черепицу. Можно срисовать из книги «Архитектура Средневековья» несколько крепостей. Можно поваляться и почитать. А можно починить, наконец, маленькую кровать для Маринкиной куклы Тамары. А то он совсем забросил Марину. Со Стаськой Грачевым водится больше, чем с собственной сестрой. Но эти мысли мелькнули, между прочим, а главная мысль была все о том же, о вчерашнем. Пап, а тебе приходилось так? Ну, чтобы на тебя с оружием? Было несколько случаев. Я же лесной человек. Один раз три мерзавца застрелили лосиху, и мало им еще хотели прирезать лосенка. Тут я на них и вышел. На моей стороне был закон, а на их стороне сила. А что им закон, если у них 6 стволов, а у меня 2? Долго мы стояли друг против друга. Беседовали. Многими любезностями обменялись. Они отступили? Да. Ушли, в конце концов. Они меня знали. Понимали, что если даже продырявят на вылет, 1 ствол я успею разрядить. И не промахнусь. А каждый из них считал, что его паршивая жизнь дороже лосенка. Хотя, по-моему, ошибался. А их нашли потом? Нашли. Я же их знал. Трудно было доказать, что именно они стреляли в лосиху. Но ничего, доказали. А я потом не выдержал и признался им, что у меня в стволах патронов не было. Вот они локти кусали. Давно это было. Ты еще не родился. А сейчас вон ты какой длиннющий. Ну-ка, беги умываться, герой. И ни капельки я не герой. Вот не настолько. Отец взъерошил ему макушку. Помнишь, ты мне про случай с ремнями рассказывал? Вы тогда 3 человек исключили. Ты рассказываешь, а я все время чувствую, какая-то мысль тебя грызет. Какая? А такая. А что я сам-то делал бы на их месте? Не струсил бы? Так? Так. Ну вот. А теперь ты, по крайней мере, знаешь, не струсил. В общем, это был твой звездный час. Что было? Звездный час. У каждого человека бывают в жизни звездные часы. Но это когда у него большая победа или большая радость, или успех в трудном деле. В общем, это торжество. А-а-а. Торжества он не чувствовал. Победа – это, конечно, гордость, но не торжество. И радости особой не было. И не очень-то хотелось вспоминать, как Гусыня сидел на корточках, держась за разбитое лицо, и как бледно улыбался Гаврик, взмахивая поднятыми руками. Лучше бы совсем не было на свете этих кис, гусынь, гавриков. Но что они за люди? Что им надо на свете? Почему они мешают жить другим? Ну что они, из племени людоедов или с другой планеты? Живут вместе со всеми. Наверное, на первомайские парады, как нормальные люди, ходят. И те же песни поют. Некоторые даже пионерские галстуки носят. И когда кино про войну смотрят, не за фашистов же они болеют. Но спорить с отцом Сережа не стал. А у тебя были звездные часы? Конечно, были. Ну, когда мы добились, чтобы район Черного озера объявили заповедником. Не представляешь, какой был бой. 4 раза пришлось нам с дядей Володей в Москву вылетать. А еще когда взял первый приз за стрельбу на круглом стенде, это в 64-м году. А еще когда твоя мама согласилась выйти за меня замуж. Па, а Кузнечик влюбился в Наташку. Надо же. Ну ты смотри над этим, не смейся. Ну разве я смеюсь? Я сегодня к нему сбегаю, ладно? Генка сидел с ногами в кресле в обнимку с гитарой. Он опять был как настоящий кузнечик. Большой кузнечик с обмотанным горлом. Ух, как он обрадовался. Вскочил и сунул ноги в тапочки, завернулся в длинный мохнатый халат и зашлепал к Сереже. А я все знаю. Откуда? Наташа утром приходила. Эх, все девчонки одинаковые. Язык на привязи не держат. Ты не обижайся на нее. Она, знаешь, как за тебя волнуется. Теперь-то уж чего волноваться? А все равно. И еще она за Стаську беспокоится. Он какой-то пришибленный. Перепугался. Я и то чуть не помер, когда этот тип с Финкой появился. Я бы точно помер. Ты? Вот уж чушь-то. Если бы чушь. Это ведь не на гитаре тренькать. Да перестань ты на гитаре. Тот парень в Чили, Виктор Хара, тоже был с гитарой, а не с автоматом. А эти сволочи ему руки отрубили и голову размозжили прикладами. Сам, наверное, слышал. Сравнил. Подернул подол у халата и опять полез в кресло. Ну и сутана у тебя, как у кардинала Ришелье. Это Сашин халат, боксерский. Саша, Генкин брат, был неуловимой личностью. Он окончил физико-математический факультет и работал в какой-то очень интересной лаборатории. Сережа видел его лишь один раз, мельком, потому что дома Саша только ночевал, да и то не всегда. Кроме того, он часто уезжал, то в Новосибирск, то в Академгородок, то в Москву. Но все дома у Генки было связано с братом Сашей. Книги на самодельных стеллажах, боксерские перчатки на гвозде, индейская маска, привезенная из Чили, морские карты на стенах. На картах были налеплены почтовые марки с кораблями всех времен и стран. Это так необыкновенно Саша и Генка собирали коллекцию. Раньше карт было 4, а сейчас осталось 3. На месте 4-й английской карты с изображением порта Александрии темнел пустой квадрат. А куда Александрию девали? Миське отдали. А вчера пришел и как прилип к этим картам, так больше ни на что другое не смотрел. Поразговаривает, а потом опять к ним. Вот так. Он, конечно, сперва отказывался. Изо всех сил. Но там ведь кубинская серия с парусниками была. Была. Митька 2 апельсина притащил. Хочешь? Лопай сам. Ты у нас больной. Никакой я не больной. Это врач выдумывает. Все равно завтра в клуб пойду. Сережа внимательно поглядел на него и понял. В самом деле пойдет. А может, это и лучше. А то от одиночества можно сильнее заболеть. Слушай, Кузнечик, я тебя очень прошу, не рассказывай завтра об этом деле в клубе, хорошо? Ну хорошо, только зря ты так. Это уж не скромность, а черт знает что. А я не из-за скромности. Но просто хочется, чтобы завтра все было как всегда. А то начнутся разговоры, расспросы. Если 39 человек начнут расспрашивать, тут хоть кто завоет? 40. Мосин, видимо, вернется. Как так? Митька рассказал. Мосин поймал после уроков Лысого, прижал к стенке и говорит: «Гони обратно ремень». Лысый, конечно, запсиховал. «Я сейчас наших позову». Мосин говорит: «Зови. Пока зовешь, я тебя в стенку вколочу. Будут стамеской выковыривать». Тут прибежал приятель Лысого по кличке Бобочка. Начали они с Мосиным разговаривать нахально. И вдруг подходит Андрюшка Гарц. Они же все вместе в 46-й учатся. Подошел, да без всяких слов. Как делает Бобочке портфелем по хребту. Тот сразу в бега. Ай да, Андрюшка. А я ему бедному в среду наряд вне очереди вклепал. За то, что нашивка еле-еле на рукаве держится. Ничего, он не обидится. Ну вот Бобочка драпать, а Мосин и Гарц стали беседовать с Лысым. Он начал врать, что нету ремня, сменял кому-то. Мосин тогда отобрал у него сумку и говорит: «Принесешь ремень, отдам». Принес? Куда он денется? А вчера Мосин ремень нацепил и пришел в клуб записываться опять. Надо взять. Он все-таки парень хороший. Не то что Сенцов, шкура такая. Правильно я ему вчера врезал. Сенцову? За что? Разве Наташка не рассказала? Нет, она вообще запутанно рассказывала. Больше охала, чем говорила. Ну-ка давай, рассказывай подробно. В воскресенье с утра Сережа пришел в клуб. Там было весело, спокойно и хорошо. Олег в спортзале проводил с Данилкиной группой внеплановые соревнования на личное первенство среди барабанщиков. Впервые участвовал Вадик Воронин, правда, вне конкурса. Его братья в кают-компании рисовали эскизы костюмов для фильма «Три мушкетера». Андрюшка Гарц приставал к ним. А почему этот Д'Артаньян в валенках? Разве бывают валенки со шпорами? И штаны у него современные. Это чтоб смешнее. А почему он верхом на палке, а не на лошади? Ну тебе же говорят, чтоб смешнее было. Это же фильм, шутка. Будто игра. С лошадью все равно лучше. А у тебя есть лошадь? Если есть, веди ее сюда. Если нет, отцепись. Лошади у Андрюшки, видимо, не было, поэтому он отцепился. Кузнечик сидел в тепле у батареи, тренькал на гитаре и заглядывал в бумажку со словами песни о гарнисте и всадниках. Пришел Андрей Ткачук, сказал, что вчера гонял шайбу на застывшем пруду и, конечно, провалился. Хорошо, что не глубоко, по колено. Володя Огоньков на подоконнике чинил заезженный кинопроектор. Оторвался на минуту. Ты, говорят, модель крепости строишь. Макет. Не крепости, а замка. А его можно будет в фильме снять? Но он же маленький. А мы бы его близко-близко сняли. На экране будет большой, как настоящий. Ну что, дашь? Вечером он сел доделывать висячий мост. Цепи сделал из цепочки старых часов с гирями, а поперечный настил из крашенных в коричневый цвет спичек. Мост получился что надо. Снимай хоть на Мосфильме. Сережа направил на замок свет настольной лампы и лег на кровать. Белые башни, зубчатые стены с тонкими карнизами и выступами светились, как под южным солнцем. Оранжевые кусочки картона казались издалека настоящей черепицей. Синий краб таинственно поблескивал над полукруглой аркой ворот. Это было похоже на сказку. В последнее время все чаще думал Сережа о старых-старых городах, где под горбатыми мостовыми прилегали подземные ходы, а в сводчатых подвалах библиотек не до конца разобраны желтые свитки и хрустящие от древности книги. О заросших буграх со следами оборонительных стен, где еще можно отыскать ржавые клинки и ядра. Об остатках крепостей и о серой полыни, в корнях которой прячутся осколки византийских ваз и монеты с профилями забытых императоров. Об острове Пасхи, о ступенчатых пирамидах Южной Америки. Тайны, упрятанные в глубину земли, в заросли и камни, казались ему живыми. Они ждали открытий, как пленники ждут освобождения. Понедельник в школе прошел спокойно. После уроков Сережа вышел на улицу и увидел тетю Галю. Она недалеко от школы гуляла с внуком. Меня ждете? Просто гуляем. Внук все принюхивается, не идешь ли ты. Вот и решили пойти тебе навстречу. Не надо меня встречать! Ну, честное слово, ничего со мной не случится. Во вторник вечером, случайно, мимо школы проходил отец и тоже встретил Сережу. Тот лишь вздохнул. В среду Сережу вызвали с третьего урока. В кабинете директора сидели двое мужчин. Один в коричневом костюме, с узким, как топор, лицом и черными внимательными глазами. Второй в мягкой куртке, невысокий, полный. Анатолия Афанасьевича не было, зато присутствовала завуч Елизавета Максимовна. Сережа, будь ласков, расскажи, как было дело в тот вечер. Это из милиции. Ну я же рассказывал в милиции. Я понимаю, но меня там не было, а следствие придется вести мне. Хочется самому послушать. А кроме того, ты сгоряча тогда мог что-нибудь забыть. Постарайся сейчас изложить подробненько в деталях. Сережа начал рассказывать. Извините, у меня урок. Мне прислать кого-нибудь вместо себя? Как хотите. Я слышала, что при допросе обязан присутствовать кто-нибудь из старших. Какой же допрос? Допрашивают обвиняемых, а здесь наоборот. Ну, всего хорошего. Сережа заговорил опять. Человек с острым лицом молча и быстро писал в черном блокноте. Следователь делал пометки на листе бумаги. Спасибо. Извини, уж что оторвал от урока. Вот, учительница ваша недовольна. Это завуч. Знаете что? Вы скажите, пожалуйста, в чем дело? А то она, кажется, думает, будто я в чем-то виноват. Да что ты, она все знает. Но мы еще раз скажем, не волнуйся. Скажем как следует. Вечером Сережу никто уже не встречал. Прямо из школы он побежал в клуб на линейку. На линейке приняли в кандидаты ИСПАДы Леонида Мосина. В четверг на первом уроке объявили, что в перемену состоится школьная линейка. Общие всей второй смены. Это известие вызвало шум и удивление. Все понимали, что за 10 минут линейку не проведешь. Значит, что-то важное случилось, если жертвуют уроками. После звонка классы начали сходиться в зале. Шеренгами выстраивались вдоль стен. Гомон стоял и колыхались на окнах шторы. Потом все стихло. Притихли сразу и третий, и четвертый классы, и шестые, и девятые, и малыши-второклассники. Вошла Елизавета Максимовна, а с ней... два милиционера. Сережа их сразу узнал. Один из милиционеров был хмурый капитан, с которым они беседовали в отделении. Второй – лейтенант Сережа. Завуч и милиционеры прошли на середину зала. У Сережи от волнения засосало под сердцем. Он понял, что без него здесь не обойдется. Но что же будет? Ребята, у нас гости! Представители нашей славной милиции. Про уличное движение будут говорить. Краснов, хотя бы здесь воздержись от своих реплик. Она повернулась к хмурому капитану. Извините. Ничего, ничего. Капитан улыбнулся так, что Сережа сразу увидел. Он совсем не хмурый, ни капельки. Хочу я вам рассказать про двух славных и храбрых людей, про двух ребят. Они среди вас. Один еще совсем небольшой, это Валера Шагаев, а второй постарше – Сережа Каховский. В пятницу на прошлой неделе эти ребята оказали нам большую услугу. Помогли поймать преступника. Как это было, долго сейчас рассказывать. Вам потом на собрании в классах расскажут. Я скажу только, что Валера проявил смекалку и быстроту, выскочил на дорогу и остановил машину с нашей оперативной группой. А Сергей, столкнувшись с преступником, вел себя как настоящий мужчина. В общем, храбрые люди. Вот Елизавета Максимовна говорила, что директор школы готовит им приказ с благодарностью. К сожалению, Анатолий Афанасьевич сейчас на совещании в облруно. Он прочитает этот приказ по школьному радио. Мы готовим специальную передачу. Это хорошо. А мы... Короче говоря, от милиции есть для этих ребят подарок. Раньше за храбрость награждали именным оружием. Ну, а для вас главный фронт учеба. Вот мы и решили, что для учебы тоже хорошее оружие не помешает. Давайте-ка, лейтенант. Лейтенант расстегнул портфель и достал две плоских черных коробки. Большие готовали. Валерий, еще, наверное, рановато ею пользоваться. Но в будущем пригодится. Сережа стоял как назло в первой шеренге и видел сотни глаз, которые разглядывали его с любопытством, с дружеским пониманием, с изумлением, с завистью. А сзади, удивленно и обрадованно, шептали что-то одноклассники. Кто-то разик уже весело треснул ему между лопаток. От неловкости Сереже хотелось спрятаться во вторую шеренгу, но чувствовал он и радость. Только в радости было беспокойство. Это сверлила его мысль, которая появилась еще вчера. Мысль о случайности. А вот Валеру Шагаева ничто не беспокоило. Его красивое лицо сияло счастливой и гордой улыбкой. Стаське, наверное, обидно. Отыскал Стасика глазами. Тот стоял понурый, кажется, очень бледный. Это сильно испортило Сереже радость. Валера Шагаев и Сережа Каховский! Подойдите, пожалуйста. Они подошли. Капитан вручил им готовальни, и он и лейтенант каждому пожали руки. Лейтенант незаметно подмигнул Сереже. Большое октябрятское спасибо! Сережа тоже сказал спасибо, но тихо и неуверенно. Когда он подошел к своей шеренге, его окликнула Татьяна Михайловна. Она стояла рядом с ребятами. Каховский, что ж ты не поблагодарил как следует? Сережа повернулся к середине зала. Сказать или не сказать? Сказать было нужно. Сейчас, чтобы слышали все. Сказать о том, что беспокоило его. Но страшновато было. 3, 2, 1. Спасибо. Но это была случайность. Случайность? Ведь провожать их должен был не я, а Наташа Лесникова. Она у них вожатая. И что было бы тогда? Или даже пускай я, но если бы мне Рейка под руку не попала. Или если бы я не знал, как ею действовать. Тогда что? Я думаю, не надо малышей задерживать допоздна. Вот и все. Настала тишина. В ней были растерянность и удивление. И вдруг щелкнули одинокие аплодисменты. Они словно прорвали плотину. Сработала привычка. Раз окончена речь, надо хлопать. Под шум аплодисментов Сережа встал в строй. Елизавета Максимовна подняла руку и объявила, что линейка закончена. Классы начали расходиться, и строй рассыпался. Сережу догнала Татьяна Михайловна. Ты и здесь не мог обойтись без скандала. Вы не обижаетесь, Татьяна Михайловна. Я просто не удержался. Но я же правду сказал. Смешно даже, Сережа. Ты думаешь, что ты один, а маленьких беспокоишься? Мы об этом еще в субботу на педсовете говорили. Не надо считать, что ты умнее всех. Сережа так не считал и промолчал. Татьяна Михайловна отошла. Его обгоняли ребята, оглядывались. Одноклассники хлопали по спине и называли Гераклом. Пробежала Наташа, крикнула на ходу. Это я начала аплодировать. Цени. Одна девчонка из 9 Б сказала другой громким шепотом. Симпатичный. Ну и жизнь. Даже дурами не обзовешь. Сразу скажу. Воображаю. Кто-то взял его за плечо. Это был капитан. Ты уж извини, неудобно после торжества. А надо все равно один вопросик уточнить. К завучу пойдем? Неужели ругать будет за мое выступление? Да нет, здесь поговорим. Только пусть народ схлынет, а завуча я до сих пор боюсь. Он, как мальчишка, уселся на подоконник, улыбнулся. Совсем будто в детстве. Выгонят, бывало, из класса, сидишь так в коридоре и гадаешь, потянут к завучу или обойдется. А чего боялся? Завуч Вера Константиновна, добрейшая женщина была. В блокаду погибла в Ленинграде. Наконец коридор опустел, и в это время подошел лейтенант Сережа. Ну что, Георгий Матвеевич? Не говорили еще, сейчас. Вот какое дело, Сергей. Может быть и трудно вспомнить, но постарайся. Как выглядел нож? Говоришь, свет на него падал? Ты сразу не отвечай, подумай, если не помнишь. Да помню я! И как на фотоснимке увидел снова короткие пальцы Гаврика с выпуклыми грязными ногтями и блестящий клинок. Рука и нож словно светились в темноте. Он такой короткий, тяжелый. Ну, по виду тяжелый. И, по-моему, самодельный. Почему ты так думаешь? У него медная перекладинка, а на ней следы от напильника. Похоже, что вручную сделали. Ты все это заметил? Это бывает в такие моменты. В прошлом году, когда пеликан мне в пузо Вальтер навел, я тоже царапину на стволе заметил. Два Сережи, две геройских фигуры. Я же для пользы дела вспомнил. Для пользы дела продолжим разговор. Скажи-ка, Сергей, а какое было лезвие? Клинок. Он плоский, с двух сторон заточенный. А конец некрасивый какой-то. Ну, как у тупого утюга. Клинок с желобком? Нет, без желобка. Георгий Матвеевич и лейтенант переглянулись. А какая ручка? Ручку я плохо помню. Ее пальцы закрывали. Ну, почти. Но, по-моему, пластмассовая. Знаете, бывают такие из разных кусочков. Все точно. Ну и глаз у человека. Да. Сережа удивленно посмотрел на одного, на другого и вдруг сообразил. Значит, нашли? Нашли, только пока это, Сергей, между нами. Да, конечно. А где нашли? Целая история. Отец Касьянова сам к нам принес. Не хочет, чтобы сынок в колонию попал. А сынок уже с Гавриловым оказался связан. А что за Касьянов? Ну, этот, киса. Непонятно. А когда киса успел нож схватить? А он и не хватал. Георгий Матвеевич остановил его взглядом. Не все сразу. Спасибо, Сергей. Тебе ведь на урок надо. Сережа сразу пригорюнился. Что, не хочется? Уроки — вещь необходимая. Да не в уроке дело. Сейчас войду в класс с этой коробкой, и все опять на меня уставятся. Шуточки начнутся. Ура, герой пожаловал. А, вон в чем дело. Ну ладно, возьму грех на себя. 40 минут у нас есть. Может, нам в кафе «Пингвин» заглянуть? Там пломбир с земляникой. У меня к нему давняя слабость. Ты как на это смотришь? Сережа смотрел положительно и не сумел это скрыть. Вот и хорошо. А лейтенант Ковалевский не пойдет в кафе «Пингвин». Лейтенанту Ковалевскому на дежурство пора. Грустно бедному. А делать нечего. Служба. Да где уж мне угнаться за капитанами? Как-то раз-два капитана подались до ресторана. Первый прогулял урок, а второй со службы сбег. Ты поговори, поговори с начальством. Я тебе покажу, как эпиграммы сочинять. Со мной шутки плохи, я тебе не пеликан с Вальтером. Кафе было недалеко, за углом, и Сережа не хотел было одеваться. Простынешь, герой. Да что вы, я закаленный. А если одеваться да раздеваться, можно не успеть. Успей. Учитывая сложности момента, я использую служебное положение и пролезу в кассу без очереди. Но лезть без очереди не пришлось. В кафе было пусто. Георгий Матвеевич взял 2 пломбира. Налегай. Сережа налег. Когда он почти доел свою порцию, Георгий Матвеевич спросил. А тот парнишка, Стасик, он товарищ твой? Ну, наверное, раз уж так получается. Вы понимаете, он все время в разные истории влипает, а мне приходится его вытаскивать. Плохо, я ведь сначала думал, что он так, случайный попутчик. А что случилось? Что случилось? Не должен был я тебе это говорить, да все равно узнаешь. Касьянов, чтобы оправдаться, всем приятелям уже раззвонил. Да и на суде скажут. В общем, Стасик этот маленький, глупый, Когда нож упал рядом с ним, он его в сапожок сунул, так и ушел. А утром кисть его унес, вот какое дело. Зачем? Кто ж его знает. Может быть, сначала себе взять хотел, вещь красивая, блестящая, а потом испугался. А может быть, с кисой подружиться пожелал. Не понять. Его ведь не допросишь как следует, чуть что и в слезы. Сережа молчал целую минуту. Потом стиснул кулаки. Если б я знал, что он такой... А что б ты сделал? Какой бы он ни был, он еще клоп. Я вот чего боюсь. Как бы не стали к нему лезть с разными дразнилками, если про эту историю в школе узнают. Потому тебе и сказал заранее. Уяснил? Сережа машинально кивнул. Мороженое было безвкусным и скрипучим, как замешанный на воде песок. То, что случилось потом, Сережа вспоминал со стыдом и омерзением. В школе он пошел искать Стасика. Сначала Сережа не испытывал ничего, кроме жгучей обиды. Он хотел только сказать Стаське. Я же из-за тебя, может, жизнью рисковал. А ты... Эх ты... Но потом, когда он Стасика увидел, в нем колыхнулось озлобление. Веселиться, будто ничего не случилось. Предатель. Стасик и правда веселился. Вместе с одноклассниками играл в чехарду. Заметив Сережу, Стасик сник. А ну-ка иди сюда. Они отошли в угол. Сережа прислонился к стенке и с минуту молча смотрел на Стасика. Тот шмыгал носом, глядел в сторону и моргал. Зачем ты отдал кисе нож? Стасик заморгал сильнее, и глаза у него набухли. Нет, ты это брось. Знаем мы эти трюки. Чуть чего и сразу слезы пускать. Зачем отдал нож? Стасик проглотил слезы и хотел опустить голову. Сережа уперся пальцем ему в лоб и не дал. Ну? Стасик отвернулся и стал смотреть в окно. Шепотом, но с незнакомой, нагловатой ноткой он сказал. А чё? Мгновенная злость как бы встряхнула Сережу. И он ладонью хлестнул малыша по щеке. Голова у Стаськи мотнулась в сторону и поникла, как на стебельке. Сережа увидел тонкую шею с отросшей косичкой светлых волос. В тот же миг волна отчаянного отвращения к себе нахлынула на него и смыла все – злость, обиду, мысли о Стаськиной подлости. И одна только мысль сразу и четко застучала в нем. «Чем же я лучше его отца? Ну чем же, чем? Чем я теперь лучше его?» У Стаськи закапали уже непритворные слезы. «Перестань! Мне в 1000 раз хуже, чем тебе!» На них уже оглядывались. Стасик стал послушно вытирать щеки ладонями. Ладони были грязные, на щеках оставались разводы. «Опять разукрасился! Пошли умываться!» Взял его за руку и повел в туалет. Он говорил и вел себя со Стасиком как обычно, однако делал все почти машинально. Не был он сейчас прежним Сережей Каховским, который честен перед всеми и перед собой. Чем я лучше его отца? Если бы Стаська обиделся на пощечину, крикнул бы что-нибудь грубое, убежал бы, тогда другое дело. Было бы легче. Но у него лишь голова мотнулась. Щека была мягкая и теплая. И он стоял и думал, наверное, только об одном. Ударит еще или не ударит? Чем же я лучше папаши Грачева? Стасик умылся, и Сережа дал ему свой платок, запыленный на сгибах от долгого и бесполезного лежания в кармане. Вытрись! Стасик вытер лицо, руки и замер в ожидании. Скверно было Сереже. Ни о чем говорить не хотелось. Но один вопрос он все-таки задал Стаське, потому что необходимо было понять до конца. Слушай, мне от тебя ничего не надо. Скажи только одно. Зачем ты отдал кисе нож? Я тебя очень прошу. Стасик переступил с ноги на ногу, мельком глянул Сереже в лицо, отвернулся. Чтобы он не бил. Тебя? Ну? А разве он бил? Нет, он только обещался, если 20 копеек не принесу. А ты принес? У меня нету. А если бы были? Иди к себе. Потом он пришел в свой класс, незаметно взял портфель, объяснил Павлику Великанову, что у него зверски разболелась голова, пусть скажет Татьяне Михайловне. Павлик посочувствовал, еще бы, столько волнений вытерпел человек. Сережа спустился в гардероб и наврал тете Лиде, что его отпустили с уроков. Получил пальто и выскочил на улицу. Домой он не пошел. Тошно было идти домой. Он побрел к реке. В газонах лежала скованная ноябрьским морозом земля, и среди застывших комьев белела снеговая пыль. Ветер шуршал по асфальту сухими тополиными листьями. Они были уже не рыжие, а серые. Готовальня не влезла в набитый портфель, и Сережа нес ее в правой руке. Готовальня была шероховатая и холодная. Но Сережа продолжал ощущать пальцами тепло и мягкость Стаськиной щеки. И от этого ощущения было даже хуже, чем от мысли, что он ударил маленького и слабого, того, кто и не думал о защите. Сережа вышел на старый деревянный мост недалеко от пристани. Река застыла, лед вспыхивал, когда из бегущих облаков проглядывало низкое солнце. У дебаркадеров стояли впаянные в ледяную броню буксиры, катера и сухогруз «Тобольск». Сережа грудью лег на перила. Ветер обжигал щеки и голые костяшки пальцев. Сережа взял портфель и готовальню под мышки, а руки сунул в карманы. Готовальня выскользнула и упала. Награда! За что? За Стаську? Он совсем уже собрался ударом ноги сбросить готовальню на лед. Пусть она пропадет пропадом, эта награда. Но удержался. Слишком уж девчоночьим был бы этот поступок. Сережа продрог, поднял готовальню и побрел домой. Отец был уже дома. Тетя Галя ушла за Маринкой. Внук вышел к двери, замахал хвостом и взвалил передние лапы Сережи на плечи. Сережа щелкнул его по носу. Отвяжись! Отец сразу увидел готовальню. Откуда это? От милиции. На линейке дали. Подборные аплодисменты. Ну, поздравляю. Спасибо. По-моему, ты собрался реветь, да? Нет, не собрался. Ну, хочется. Пап, ну это ведь Стаська, оказывается, нож подобрал. А потом он его Кисе отдал. Да ты что, серьезно? Мне капитан сказал, Георгий Матвеевич. Зачем же он так? Говорит, чтобы Кису задобрить. Чтобы он не бил его. Пап, я его ударил. Он ожидал самого худшего. Думал, что у отца сделается чужое лицо, и тот скажет коротко и холодно. Вот это подвиг, это действительно герой. Но отец выжидательно смотрел и молчал. Я сам не знаю, как это вышло. Просто сорвалось что-то. Взгляд у отца был не сердитый, даже сочувствующий. Но он продолжал молчать. Я его не сильно пальцами. По-моему, чем больше ты оправдываешься, тем тебе противнее, так? Так. Ну тогда помолчи. Сережа потупился и сел на табурет у двери. Скверное дело, конечно. Плохо ведь не то, что ты ударил. Капитан тебе всю эту историю рассказал, потому что видел в тебе Стаськиного заступника. Несмотря ни на что. А ты вон как? Заступника. За него заступаешься, он с этим Кисой чуть не целуется. Ну сейчас-то почему он этого Кисы боится? Он же видел, как тому попало. Видел. Ну и что? А может быть, он думает вот так. Сегодня Кисе попало, а завтра Киса на мне отыграется. Понимаешь, Сергей, этот малыш больше всего на свете боится боли. Он уже привык сгибаться перед каждым, кто может ударить. Тебе этого, наверное, не понять. Ты ведь не представляешь, что значит бояться каждый день. А он идет домой, боится ремня, идет в школу, боится двойки, потому что потом дома снова расправа будет. Сунется на улицу, а там всякие кисы и гусыни. И так все время. У него страх, главный руководитель в жизни. Да я это все знаю. А если знаешь, о чем тогда говорить? Я не знаю, что теперь делать. Что делать? Да и я не знаю, по правде говоря. Легче всех Стасику. Он и забыл уж, наверное, как ты его смазал. Для него одной оплеухой больше, одной меньше, не все ли равно? Он их столько получал. Да дело даже не в нем, а во мне. Вот как? Ты уверен? А может быть, все-таки в нем? Ты сейчас терзаешься. Ах, какой я неблагородный. А может быть, лучше подумать, как Стаську избавить от страха? А ведь правда. Я из-за себя только и мучаюсь. И вдруг ему ясно увиделось, что стоит он среди высокой травы, а пятеро всадников, которые были рядом, поворачивают коней и медленно уезжают с поляны. Нет, не надо! Что с тобой? Пап, я к Наташке сбегаю, мне срочно. Да ты разденься, поешь сперва. Да нет, я быстро. Однако он тут же сообразил, что ни Наташки, ни Стаськи еще нет дома. Они появятся не раньше, чем через час, когда закончатся 4 урока. Пришлось раздеться, разогреть обед, поесть, а потом еще сидеть и ждать, когда часы покажут 5:30. Наконец время подошло, и он побежал к Наташе. Сережа и сам точно не знал, зачем стремиться туда. Но казалось, что если он встретит Стасика и увидит, что Стасик спокоен, и глаза у него сухие, будет легче. Но Стасик не был спокоен. Об этом сказала Наташа, которая попалась навстречу. Ты к нам? Вот хорошо, а то я одна. Грачев опять стачку пилит, опять. Я с 15 лет работаю и тебя человеком сделаю. А кто его заставлял с таких лет работать? Сам 8 класс не кончил, с жуликами связался, чуть под суд не попал. А потом с перепуга на завод учеником устроился. А в школу так и не захотел пойти. Мне папа говорил. Он его, оказывается, с детства знает. А ты куда? За молоком! Возьми ключ, я сейчас вернусь! Сережа отпер дверь и остановился в коридоре. Здесь был слышен недобрый голос Грачева. Ну-ка, поди сюда! Кому я говорю? Поди, говорю! Если нужно будет, все равно никуда не денешься. Это что у тебя в дневнике? Папа! Что, папа? Я сколько раз говорил, веди дневник аккуратно! Сколько? За последнюю неделю только раз 10! 10? Машинально повторилось в голове у Сережи, и это было как толчок. 9, 8, 7, 6. Не верти носом! Смотри прямо и отвечай! Папочка! Сережа смотрел на дверь. Сдерживать себя он не собирался. Он просто сжимал в себе ненависть, как пружина. 4, 3, 2. Ты мне ответишь, будет это еще продолжаться или нет? Нет, не будет. То есть буду. Не буду. Папа! 1, 0. Он рванул в дверь и оказался на пороге комнаты, в которой не был с тех пор, как уехал в лагерь. Сначала он увидел не Стасика и не старшего Грачева. Он увидел Стаськину мать. Впервые. Сережа почему-то представлял ее бледной и вечно испуганной. А это была полная тетя с бигудями на крашенных волосах. Она сидела в кресле и бойко орудовала вязальными спицами. Лицо у нее было такое, словно ничего на свете ее не касалось. Стасик в майке и стареньких тренировочных брюках стоял в углу между шкафом и телевизором. Он прижимался к стене и неловко растопыривал острые локти. Папаша сидел у стола с дневником в руке. Все трое обернулись к Сереже. У Стасика распахнулись глаза. У матери приоткрылся рот. Старший Грачев недовольно сказал: «Стучать надо!» «Не всегда!» «Что?» «Не всегда надо стучать! Иногда входят без стука! Я вот что хочу сказать! Если еще раз хоть пальцем тронете Стаську, то что будет?» «На хорошую жизнь! Тогда больше не надейтесь!» «Молодой человек, притвори-ка дверь с той стороны! Люблю героев, но только... за порогом своей квартиры!» «Раньше это была моя квартира! Если бы я знал, кто здесь будет жить, я бы отравой все стены пропитал! Стаську только жалко!» Грачев поднялся и подошел к Сереже. Тот следил без страха, даже с любопытством. Что он может сделать? Грачев сделал очень простую вещь. Ухватил Сережу за плечи и выставил в коридор. Пальцы у него были крепкие, как железо. «Гуляй, сосунок! Если еще раз сунешься...» И он добавил такую мерзость, что Сережа машинально развернулся, но дверь уже захлопнулась. Несколько секунд Сережа смотрел на нее, борясь с могучим желанием врезать ботинком. Он кипел от бешенства. Но колотить ногами в дверь глупо. Это от бессилья только. А где сила? «А что, нет на тебя силы? Подожди, ты еще узнаешь. Только бы застать на работе Георгия Матвеевича! Он-то точно скажет, что делать. Должна же быть управа на этого типа». До отделения милиции Сережа не дошел. В квартале от него он столкнулся с лейтенантом Сережей Ковалевским. Вернее, врезался в него. «Ну и скорость у вас, дорогой капитан. В какую новую битву стремитесь?» «К вам стремлюсь». «А что случилось?» «Да случилось. У Стаськи». И он рассказал. Сбивчиво и сердито, но, в общем-то, понятно. «Понятненько». «Ну, что делать?» «Есть два варианта. Первый вариант – пойти посоветоваться с начальством. Второй – для начала посмотреть хотя бы, что это за фигура, Грачев. Первый разумнее, второй – оперативнее». «А разве вы сами не начальство?» «Ну, в какой-то степени. Ладно, идем». Когда они поднялись по лестнице, увидели Наташу. Она топталась перед закрытой дверью. «Стучу, стучу, никто не открывает. Грачев спросил, услышал, что я, и замолк. Ты куда исчез?» «По делам службы». Наташа взглянула на него со сдержанным любопытством. Сережа торопливо отпер дверь. «Где его комната? Это?» «В чем дело?» «Гражданин Грачев?» «У меня дома все в порядке. Почему вы ко мне вторгаетесь?» «А вы, гражданин Грачев, пройдите в коридор. чтобы не было речи о вторжении здесь, и побеседуем. Стаськин отец нехотя вышел. Бросил нелюбезный взгляд на Сережу и Наташу. Есть сведения, что вы плохо относитесь к сыну. Вы понимаете, о чем я говорю, не так ли? Настолько плохо, что это серьезно вредит ему. Возможно, из-за этого он чуть-чуть не помог преступнику. Вы что, воспитывать меня пришли? Нет, не воспитывать. Я совершенно уверен, что это бесполезно. Я пришел предупредить. Сейчас я исполняю обязанности участкового уполномоченного. Если мне поступит письменное заявление, что сын опять пострадал от вас, а кроме того, найдутся люди, которые подтвердят, что такие случаи бывали и раньше, а они, видимо, найдутся, я напишу рапорт о возбуждении уголовного дела. Надеюсь, вы меня поняли. До свидания. Сережа и Наташа проводили Ковалевского до угла. Было уже совсем темно и стало еще холоднее, чем днем. Сережа дышал на руки. Сейчас Грачев поутихнет. Он перепугался. Он ведь трус. Эх, ребятки, если бы все так просто было, едва ли одним разговором здесь исправишь дело. Нам с такими Грачевыми еще возиться и возиться. И воевать. И Сережа понимал, что лейтенант прав. Ну что ж, теперь он опять был готов к бою. Всадники въехали на поляну и остановились полукругом. Они смотрели на Сережу чуть насмешливо, но по-доброму. Когда Сережа вернулся домой, ему казалось, что все теперь позади. Вся эта история с дракой в переулке, с ножом, со Стасиком, словно перевернули страницу. Сережа, тебя! Какой-то мужчина! Неужели из милиции? Голос был взрослый, глуховатый, неизвестно чей, но очень знакомый. Сергей? Ну, здравствуй. Не узнаешь? Нет, извините, но по телефону трудно. Помнишь станцию «Роса»? Алексей Борисович! Это я. А там у вас кто лает? Неужели ног? Ага. Значит, живой бродяга. Ну, конечно. Да. Ну, как живешь, всадник? Ох, живу. А вы? И я. А знаешь, почему я позвонил? Впрочем, конечно, не знаешь. Выдам одну тайну. Я сижу сейчас в редакции у дежурного и смотрю оттиски завтрашнего номера. У меня там репортаж судоремонтного завода. И вдруг рядом с репортажем читаю. Ты слушаешь? Слушаю. Заголовок такой. Есть мушкетеры. А дальше вот что. 20-летний Василий Гаврилов не любил трудиться. Школу он не закончил, ни на одной работе не задерживался. А деньги были нужны на мотоцикл, на магнитофон, на выпивку. И Гаврилов стал преступником. Несмотря на молодость, у него немалый уголовный стаж. Две судимости за хулиганство и ограбление. Освободившись из колонии летом этого года, Гаврилов продолжал бездельничать. Жил за счет своей матери и вынашивал планы крупного дела. 1 ноября он ограбил промтоварный магазин «Речник» в районе пристани. Пока шел розыск, преступник отсиживался на квартире у приятеля. Любовь к спиртному ускорила разоблачение грабителя. Выпив полбутылки, Гаврилов решил освежиться и вышел на улицу. В это время по переулку шел шестиклассник Сергей Каховский. Он провожал домой после школьного собрания двух ребят-второклассников. К ребятам пристали четверо подростков, потребовали деньги, затеяли драку. Сережа не подчинился хулиганам. Гаврилов подошел на шум и решил помочь юным коллегам. Но мальчик не отступил здесь. Ударом рейки, оторванной от палисадника, он сбил с ног вооруженного бандита. В это время подоспела милиция, которую вызвал один из второклассников. Выйти победителем из схватки смелому пионеру помогла мушкетерская наука, которую он освоил в фехтовальном клубе «Эспада». Вот такие дела, брат. Ну, что молчишь? Все правильно написано. Кажется. Алексей Борисович, а вы больше не встречали ребят из конного отряда «Гренада»? Нет, Сережа, жаль, но пока не встречал. А что, вспоминаются? Конечно. И мне тоже. Ну, хорошо. По крайней мере, я теперь знаю, что не зря их тогда поднял по тревоге. Сережа помолчал. Он теперь знал, что не зря. Ну, будь счастлив. Не забывал бы ты меня, а? Звони. Номер телефона в газете есть там, где написано «Секретариат». Обязательно позвоню. Спасибо. Сережа услышал короткие гудки и опустил трубку. Но едва она коснулась аппарата, как телефон опять взорвался трезвоном. Сережка, ты куда из школы пропал? Даже не сказал ничего. Ну ладно, не об этом сейчас. В клубе срочный сбор. Не забудь надеть форму. Было 7 часов вечера. Ветер, который гулял днем, расчистил небо от облаков и утих. В тишине и черноте сияли морозные звезды. Сережа отправился в клуб не в шапке, а в форменном берете, и холод хватал его за уши. Сережа закрывал их ладонями и поддавал ходу. Но он торопился не только из-за мороза. Срочный сбор – дело нешуточное, значит, что-то случилось. Он проскочил арку подъезда, оказался во дворе и встревожился. Окна клуба ярко горели, но не было слышно обычного гомона. Подбегая к двери, Сережа заглянул в окно и успел заметить, что ребята стоят в строю. Неужели опоздал? Но всего 15 минут прошло с той поры, как позвонил кузнечик. Да и что значит «опоздал»? Срочный сбор — не линейка, которую начинают минуту в минуту. Сбор открывается, когда соберутся все, а на это уходит минут 40. А тут не дождались даже капитана. Но он не опоздал. Его-то как раз и ждали. Сережа понял это, едва ступил на порог спортзала. У каждого бывают в жизни звездные часы. Пришел такой час и к Сереже Каховскому. Как только Сережа показался в дверях, коротко пропела труба, ряды клыхнулись и замерли. А барабанщики грянули какой-то длинный незнакомый сигнал. Они стояли отдельной шеренгой, слева от знаменной группы, шестеро лихих, подтянутых и удивительно славных мальчишек. Они сверкали нашивками, аксельбантами и белыми ремнями. Палочки в их тонких руках, с которых еще не сошел до конца летний загар, мелькали так, что казались размазанными в воздухе. Отражения ламп горели на алых боках и металлических обручах барабанов. Барабанщики смотрели на Сережу и улыбались. Они были разные, темноволосые и светлые, веснушчатые и смуглые, а улыбки у них были похожи, веселые, белозубые, добрые. И Сережа улыбнулся им в ответ. В дальнем углу позади строя стояла группа взрослых, и с ними был Олег. Сережа увидел там Юлю вожатую, Митину маму и директора школы, и отца. Не было времени, чтобы удивиться или растеряться. Барабанщики оборвали сигнал, но барабаны их не смолкли совсем, а продолжали приглушенно рокотать. Как это у них получается? Палочки почти неподвижны, а от барабанов идет ровный гул. И на фоне этого глухого рокота прозвучала команда Володи Огонькова, дежурного командира. «Капитан Каховский, на середину!» Сережа сделал несколько шагов и остановился прямо на черте, которая делила пополам фехтовальную дорожку. Он стоял лицом к знаменной группе, слегка щурился от яркого света и ждал. Ему казалось, что от больших ламп струится тепло, какое бывает летом, когда стоишь на горячем песке у синей воды. «Отряд! Внимание!» Барабанщики стихли совсем. Олег вышел на дорожку и встал в трех шагах от Сережи. Лицо у него было торжественное, почти строгое, но в глазах играли хорошие искорки. Олег быстро улыбнулся Сереже, затем стал строгим, вытянулся, развернул длинный лист ватманской бумаги, похожий на старинный пергаментный свиток. «За мужество при встрече с врагом пионерский отряд фехтовальщиков эспада капитану группы Сергею Каховскому вручает именную шпагу». Вот этого Сережа не ждал. Он думал, может быть, благодарность, диплом, разрисованный братьями Воронинами, или даже похожий на орден-значок, вроде митинского чемпионского жетона. Но шпага! Он никогда не посмел бы и мечтать о ней. Барабанщики грянули марш-атаку. Строй раздвинулся, и со шпагой в руках сквозь шеренги вышел на середину Митька. Он встал перед Олегом. Олег свернул свиток, заправил его в кольцо из красной ленты и надел на клинок. Митька встал к Сереже лицом и двумя руками протянул шпагу. Да, это была не рапира, а тяжелая трехгранная спортивная шпага с черной отшлифованной рукояткой, с большой сверкающей гардой на ободке, у которой Сережа наполовину прочитал, наполовину угадал надпись «Сергею Каховскому отряд Эспада. Смелость и честь». «Стой! Подожди! Можно не брать! Можно сказать, что еще не надо пока. Лучше потом. Будет небольшая заминка, но, наверное, все поймут». «Зачем? Но если ты возьмешь, это на всю жизнь. Ты никогда уже не сможешь отступить. Ни перед каким врагом, ни разу в жизни». Сережа прикусил нижнюю губу, глянул Миське в глаза и вытянул навстречу ему руки. Он взял шпагу в раскрытые ладони, потом сжал клинок, медленно согнул локти и прижал шпагу к груди. Он обводил взглядом товарищей и встречался с ними глазами. Володя Гоньков, Андрюшка Гарц, Алешка Смирняков, Валерик и Вовка Воронины, Ленька Мосин. Он стоит еще без нашивки, но смотрит честно и не отводит глаз. И Генка, самый хороший друг, самый лучший на свете кузнечик. Вот балда, не догадался позвать Наташку. Ой, нет, вот она, рядом с отцом. Барабанщики закончили марш. Снова раздалась команда. «Внимание, Эспада!» Капитаны и ассистенты у знамени в приветствии вскинули рапиры. Тогда Сережа перехватил шпагу за рукоять, вытянул клинок из ватманской трубки, как из ножен, и тоже поднял его перед собой. В этот миг от тяжелого удара колыхнулся пол и дрогнули стекла. Казалось, за окнами сама темнота встряхнулась, и по ней разбежались трещины. Это на реке от пристани до завода пробивали канал. И Вадик Воронин громким шепотом сказал: «Как салют!» «Сколько легло нас, мальчики, в травах и узких улицах, маленьких барабанщиков, рыцарей ярых атак, но не могли мы кланяться, жмуриться и сутулиться, падали, а товарищи шли, не сбивая шаг.